Я средняя девушка, среднего роста, незаметная, потому что мое тело, мои руки и ноги, мои глаза точно такого размера, как они и должны быть. Я средних способностей, потому что знаю то, что для девушек прерий обычным было знать на протяжении многих сотен лет и зим, и потому что я в состоянии усвоить ровно половину того, что нам рассказывают белые мужчины и женщины. Возможно, это также связано с тем, что мой отец, средний ранчеро, у которого всего понемногу, скота, лошадей, картофеля, есть садик, мать, дети. Я немного, но и немало училась, я не лучше, но и не хуже всех танцую. Но ты круглая, как шарик, такая законченная, поэтому ты совершенная, и это всех нас сводит с ума. Квинни снова засмеялась. Она была сама полная смеха и юность, не больше и не меньше. Если нет более основательной причины сходить с ума, парни мечтают о тебе, Квинни. Я удивляюсь, что ты такая неприступная. Я недобродетельна, Элла, только не нашелся еще такой, кто бы меня прельстил. А что касается округлости, то ты намного круглее, чем я. Не уступаешь мне. Я хоть раз стану серьезной. Да, я круглая. Круглая от природы совершенно, и во мне все собралось, старые и новые, тайны и знания, добрая качина, наши предки и дух, который приходит из земли, и Христос, который восстал из могилы, кукуруза и искусство. И все это как большое пестрое зеркало. У тебя иначе. Ты как-то настолько созрела, что и то, что, казалось бы, спорит друг с другом, заставляешь слиться, и ты делаешь это так легко, как будто бы и усилий никаких не прилагаешь, или твоя сила так велика, что тяжесть становится игрушкой. Послушай, Элла, ты плетешь какую-то чушь. А, вот ты попалась. Что это? Элла подняла вверх маленький высохший кактус. Квинни выскользнула из постели, и не успела Элла оглянуться, выхватила у нее из рук кактус. Квинни передернула от гнева. У нее готовы были вырваться слова, навсегда разрывающие дружбу, но она не произнесла их. Она выдворила кактус в маленький кожаный мешочек, побежала в ванную и подставила спину под ледяную воду. Ей надо было немного помыться. Элла шпионила. Или, может быть, она сама оставила кактус не на месте после того, как острые колючки попали ей в кожу. Она сразу почувствовала себя по-иному. Пора сказать прощай времени, когда она была еще ребенком. Или разыгрывала ребенка. Когда Квинни вернулась в комнату, Элла отправилась в ванную, а потом уже ни о кактусе, ни о том, что тут разыгралось, не было больше речи. 8:45. Девушки и юноши со своим скромным багажом стояли на остановке и ждали междугородного автобуса. Встречи. Последнюю часть своего путешествия Квинни решила впервые в жизни совершить на самолете. Вначале она хотела все деньги коммерсанта привезти родителям, но потом все-таки не устояла перед искушением и взяла из них несколько долларов. Билет на самолет она заказала себе еще из школы, а родителям написала, чтобы они ее встречали в Нью-Сити днем раньше. И хотя к родительскому ранчо почта не ходила, но Квинни надеялась, что ее брат Генри в дни, когда от нее можно ждать письма, съездит верхом в поселок Агентуры и справится на почте. И вот она сидит в винтомоторном самолете компании Frontier Airline в в самом названии которой содержится напоминание о том, что...